Возвращение блудного. До вечера я один дома. Работу я потерял, друзей у меня нет. Выходит, кроме этого извращенца Ильи, мне даже жить негде. Вернулся блудный сын. Илья встречает меня с иронией. Прости, больше такого не повторится, говорю я, подходя к нему и обнимая. Прости за такое, кидалово, даже не знаю. Злобно сверкает глазами. Что мне нужно сделать, чтобы загладить свою вину? Даже не знаю, тут же следует ответ. Для начала просто посидеть со мной поговорить, а затем заглаживать свою вину в постели. Я одобрительно киваю. Мне нравится, что Илья не предлагает секс сходу. Сейчас мне совсем не хочется интимной близости. Ты был с другим мужчиной, говорит Илья, словно констатируя факт. Не буду отрицать, прости. Но могу сказать, что с ним я порвал, это был мой бывший. Смущенно выговариваю я, пряча свои глаза. Я просил тебя, пока ты со мной эти 2 недели в качестве моего парня, ты не спишь с другими мужчинами. Его голос холодный как сталь, но очень чарующий и магнетический. Я впадаю в некоторый транс. Света предельно мало, или я утопает в сумраке. Мрачная атмосфера напрягает, и мне кажется, что я нахожусь в каком-то логове вампира. Он осторожно берет меня за руку, отчего я вздрагиваю, а затем он ведет в спальню. Его ладонь холодная, как и весь он, но слегка влажная, что удивляет меня. «Садись сюда», — приказывает он. Я сажусь и замираю в ожидании. Мне немного страшно, но чувство опасности даже щекочет меня, и будет адреналин. Илья тем временем внимательно смотрит на меня. Его взгляд, такой глубокий и серьезный, пронизывает меня с головы до ног, и по телу пробегают мурашки. «Алик, ты мне очень симпатичен. Но твоя шлюшечья натура мне в корне не нравится», — наконец подает голос Илья, не отрывая от меня взгляда. «Я, как увидел тебя, сразу ощутил себя живым. Твои глаза, твои губы — все возбуждает. И я хочу с тобой потом забыться, представить хотя бы на секундочку, что ты только мой. Илья, еще раз прости, я готов теперь быть с тобой не 2 недели, а гораздо дольше». Парень с легким удивлением выпячивает нижнюю губу, а потом изрекает. «Я в последний раз предупреждаю тебя, что со мной нельзя играть. Если ты еще раз попытаешься кинуть меня, я тебя накажу». Его рука скользит по моему телу и начинает гладить бедра с внутренней стороны. Я ничего не говорю. Меня пленит туманный взгляд Ильи. Вид его торса, магнетический голос возбуждают меня, и я с изумлением осознаю, как моя плоть наливается кровью. Я сжимаю ноги сильнее и начинаю слегка ерзать на месте, надеясь, что Илья не заметит. Но этим только усиливает вожделение. Я опускаюсь перед ним на колени и тянусь к его штанам, чтобы достать член, но Илья внезапно хлопает меня по руке. Я в шоке смотрю на него, а он прикрывает рот рукой и говорит. «Ты хочешь взять в рот?» Удивленно смотрю. По-моему, это очевидно. Зачем спрашивать такие вещи? Я киваю, и он прикрывает глаза, расслабляясь. Его пушистые ресницы чуть дрожат от предвкушения. Я осторожно отодвигаю край его штанов, следя за реакцией парня. Он не возражает. Тогда я запускаю туда свою руку, чтобы приласкать его плоть. «Стой», — говорит Илья. «Попробуй сделать мне больно». Что, прости?» — поднимаю на него непонимающий взгляд. «Видишь, лежат прищепки на столе. Сделай мне больно. Я хочу чувствовать хоть что-нибудь». Я послушно киваю и беру прищепки. И на кой черт они ему интересны? Возвращаюсь на свое место и замираю в нерешительности. Мне не очень хочется делать Илье больно. Может, попробуем по-другому? Делаю попытку я. Нет! Холодная, резкая, непоколебимая. Я сглатываю, подняв член пальцами, надеваю на него прищепку. Наблюдаю со страхом за тем, как она медленно сжимает мягкую плоть. «Ох, черт!» — откидывает голову парень. «Быстрее лежи мои яйца, но... пожалуйста!» В его голосе мольба, и я не могу ему отказать. Я с неохотой приближаюсь к его яичкам и лежу один шарик. «Сильнее, пожалуйста!» И добавь прищепку с другой стороны. «Ничего себе! В прошлый раз он меня душил, оставив следы. А теперь что у него за роль? Кто он сегодня, вежливый мазохист?» Я добавляю прищепку и активнее работаю своим языком. Меня смущает эта ситуация и пугает. Но я старательно вожу языком по яичкам. Я чувствую, как они перекатываются. И появляется дикое желание взять их в рот. «Все, член встает! Снимай это!» Я вижу, как член напрягается и как ему мешают прищепки. Сняв их, я смотрю перед собой становление толстого члена средней длины. Поднимаю взгляд на лицо Ильи и вижу там строгую, угрожающую решимость. «Алик, теперь я хочу тебя. Будет немного больно, но ты не сопротивляйся». «Так, ладно, меня это вовсе не пугает. Просто человек, который немного не в себе. Ему нравится вся эта муть с БДСМ и садизмом. Причинять боль партнеру и самому себе — это ведь бывает. Это ведь нормально?» «Ложись на живот». Я послушно ложусь и жду, что же будет дальше. Мне уже не страшно, мне просто интересно. Он встает и подходит к окну, немного постояв, задвигает шторы, и до этого в спальню плохо попадал свет. А сейчас в комнате становится намного темнее. «Возбуди себя, пока я готовлюсь», — проговорил он. Я решаю не уточнять, к чему он готовится, и нерешительно обхватываю свой член, начиная себя ласкать. «Закрой глаза и продолжай ласкать себя. Мне это нравится». Закрываю глаза и вспоминаю почему-то полуобнаженного Женю. Представляю, как я глажу его тело, как целую его пухлые губы. Его черные глаза, испуганно смотрящие на меня, заводят как ничто другое. А еще эта рубашка, прикрывающая ягодицы. Моя плоть откликается на эти воспоминания и ласки руки, и я моментально каменею. Пока я себя готовлю, я не слышу, как Илья шарит в ящиках своего комода. Я выныриваю из мира своих сладостных ощущений тогда, когда к моей голове прикасается что-то твердое и холодное. Страх тут же охватывает мое тело, и я выставляю одну руку вперед, а другую к голове. «Не дергайся, иначе тебе же будет хуже», — спокойно говорит Илья, и я замираю, перестав дышать. Он не убирает этот предмет от моей головы и одновременно пытается в меня войти. Его член настолько толстый, что Илья сначала просто толкается в меня. Он даже не додумался смочить слюной. Как он планирует запихать в меня свою махину? Мой вход для него слишком узкий. И тогда Илья просто одним резким и жестким толчком вгоняет в меня свой агрегат. Я вою, мои глаза моментально увлажняются, потому что там у меня начинает нестерпимо жечь и болеть. Судя по всему, Илья порвал меня, и это крайне неприятно. Он тем временем начинает двигаться во мне, усиливая болезненные ощущения. С каждым толчком становится все хуже и хуже.